Азеф казался необычайно внимательным, чутким и даже нежным. Конечно, таковое отношение было деланным. Гораздо более естественным Азеф бывал в те минуты, когда он срывался с этого сознательно выбранного тона и, как резюмирует заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, выказывал присущие его натуре жестокость и черствость. Но те, с которыми Азеф имел дело, внимание обращали не на эти последние черты, объясняя их теми или иными случайными причинами, а на обычную заботливую внимательность Азефа и, соответственным образом, относились к нему. «Странно и даже кощунственно вспомнить», — пишет тот же Зинзинов. «Но я должен сказать, все работавшие с ним в терроре товарищи не только безмерно уважали, но и горячо его любили». Нет никакого сомнения в том, что подобное отношение к членам организации было результатом сознательно продуманной линии. Превращая боевую организацию в опорный пункт своего влияния, Азеф не мог не стремиться прочнее привязать членов этой организации к себе лично. Так он прочнее держал организацию в своих руках. И он действительно достиг своей цели. Боевики последними поверили в его измену. Так, строя свои личные отношения с членами организации, Азеф в то же время систематически проводил полное обособление ее от остальных организаций партии. В известных пределах такое обособление вызывалось самим характером деятельности боевиков. Но Азеф это обособление возвел в принцип, довел его до крайних пределов и к обособлению организационному прибавил элементы обособления психологического. Систематически он воспитывал среди боевиков пренебрежительное отношение ко всем другим родам партийной работы. Неверие в массы и массовое движение, индифферентизм к вопросам теории и программы. Вслед за Азефом они начинали все это считать пустяками, которые не заслуживают серьезного внимания. Важно и значительно только одно – та охота за представителями власти, которую ведут они, члены боевой организации. Надо здесь же подчеркнуть, что далеко не все члены последней поддавались этому влиянию Азефа. Да и не все они были в одинаковой степени важны для последнего. Те боевики, которые приходили в организацию, чтобы принять непосредственное участие в террористическом акте и отдать при этом свою жизнь, на политику этой организации влияния оказывали мало. Важны были главным образом старшие офицеры организации, игравшие роль помощников Азефа в подготовительной организационно-технической работе. На них больше всего внимания обращал Азеф. И именно они, в первую очередь среди них должен быть назван Савенков, сильнее других подпадали под его влияние. Именно у них развивалось то настроение, которое позднее с Лётовой Черновой было очень метко названо психологией революционных кавалергардов. Поздней осенью 1904 года